появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр. На уличном щите написано «Мелани Лоран». На другом — «Закари Куинто». На щите в поле — «Билл Хек». Надпись на билборде — консультирующие продюсеры Али Либигот, Фаниса Удофи. Надпись на фургоне — Моше Кэшер, Наэль Вальдивия. Над входом в магазин — продюсер Натали Сэнди. Надпись на уличном стендере — продюсер Джеймс Томпсон III. На магазине — продюсер Марго Майерс. Надписи на рекламных щитах — исполнительные продюсеры Кумейл Наджиани, Эмили Гордон, исполнительный продюсер Сиан Хадар. На вывеске кондитерской написано «Исполнительный продюсер Алан Янг», на дорожном знаке — исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектр. Над покрытой граффити витриной написано «Исполнительный продюсер Ли Айзенберг». На растяжке под аркой название сериала «Маленькая Америка». На афише кинотеатра написано название серии «Пекарь». Надпись над гаражом основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает, и на темном фоне остается белая надпись. На фоне деревьев, домов и дороги надпись. Уганда, 71 год. Оживленная дорога. По ней бежит девочка, прижимая к себе фрукты. Она забегает в один из домов, кладет плоды на поднос. Тут же берет его в руки и несет через кухню на задний двор. Там шумная вечеринка. Внимание! Я прошу всех подойти поближе. Мужчина с седой бородкой. Я хочу сказать тост в честь своей старшей дочери Беатрис. Девушка с косичками улыбается. Из 22 моих детей... Беатрис – самая особенная. Не обижайтесь. Вы же знаете, что я вас всех люблю. Просто Беатрис я люблю чуть больше остальных. В день, когда она появилась на свет, ее мать Юлии заставила меня дать обещание, что наша первая дочь получит самое лучшее образование. Мне было легко дать это обещание, но я не знал, сколько хлеба мне придется продать, чтобы его выполнить. Машет рукой в ее сторону. Встань, Беатрис. Она встает краснее. Для этого мне пришлось продать 10 тысяч ящиков чапати. Пап, не преувеличивай. С улыбкой садится. Дочь моя. Я не выбирал профессию пекаря. Я стал пекарем, потому что мой отец был пекарем. Она серьезно смотрит. А у тебя есть возможность самой выбрать свой путь. Поезжай за границу и учись как следует, чтобы мы могли гордиться тобой. Сидящая пожилая женщина в желтом платке и узорчатом платье с пышными плечами улыбается ей. Молодой человек склоняется над Беатрис. Смотри, не подкачай, о избранная. Приезжай ко мне, когда я стану богатой и знаменитой. Она улыбается. На первом плане возникает надпись «Беатрис». Позже на кухне. Папочка, все было очень вкусно. Мам, ты что, плачешь? Нет, дым глаза режет. Подойди. Девушка и ее мать подходят к отцу. Он ставит поднос. Я кое-что приготовил по случаю твоей поездки в Америку. Печенье с шоколадной крошкой по-американски. Она смотрит на расплавленное печенье. Пап, а где ты взял шоколад? Один знакомый помог достать. Беатрис отламывает кусок печенья и ест. Девушка сводит брови к переносице. Родители выжидающе смотрят. Вкусно? Согласно, мотает головой. Я уже люблю Америку. Тебя ждут великие дела. Только не забывай Уганду. Девушка кивает. Мать пробует печенье. Жует, затем смотрит на мужа. Пересластил. Мужчина отмахивается полотенцем. Беатрис нежно смотрит на него. Поверх разноцветного потолка огней и диска шара вспыхивают слова. Кентукки, 81 год. Беатрис танцует в клубе. Кудрявые волосы распущены. На ней сверкает платье золотого цвета. В танце она подходит к дивану. На нем сидят две женщины. Она падает между ними. Моя дорогая, поздравляю тебя с разводом. Они чокаются, пьют. Пусть катится. Наконец стала свободной женщиной. Слава небесам. О, стоп. Это ведь моя песня. Позже на улице. В конце мы заказали секс на пляже, так ведь? Это была плохая идея. Или нет? Последний Лонг-Айленд. Рошель, дай мне твои ключи. Надо было раньше уходить. Няня Брайана будет бежать, Беатрис. Крадутся к двери с сеткой от комаров. Рошель берется за ручку. Открой дверь. Дверь вдруг открывается. Можно не шуметь, Брайан уже спит. Прости, что мы так поздно. Извини. Я пошла радостная забыть. Идут на цыпочках. Ты ведь обещала вернуться в 11. Юнис, не будь такой занудой. В следующий раз возьмем тебя с собой. Спокойной ночи. Мальчик спит. Надеюсь, Брайан хорошо себя вел. Я ведь должна тебе за прошлый раз 10, так ведь? Вот, держи. Стоп, это 1. Ты пьяна? Ну, хватит. Мне надо было расслабиться. Утром мне надо в церковь, а из-за тебя я не высплюсь. И спасибо, что опять не доплатила мне. Юнис, завтра я принесу тебе остаток, поверь. Я не буду сидеть с Брайаном, пока не выплатишь весь долг. Пожалуйста, у меня завтра смена. Надо было думать до того, как ты подцепила лихорадку субботнего вечера. Приведи свою жизнь в порядок. Юнис уходит. Беатрис смотрит на Брайана. Он свернулся калачиком под одеялом на матрасе на полу. Девушка хмурится. Она проходит на кухню, натягивая яркое цветастое свободное платье. Открывает холодильник, берет молоко. Кладет муку в сито, просеивает над миской. Разбивает туда яйца, чуть позже вмешивает молоко и кусочки шоколада. Она кладет шарики теста на противень, где уже лежит несколько. Позже достает из духовки готовое печенье. Подносит к лицу, вдыхает аромат и улыбается. Теперь она сидит на кухне, подпирая голову рукой. В другой руке лопатка. Мамочка! Мой маленький, ты почему не спишь? Сейчас ведь глубокая ночь. Печеньем пахнет. Садится на колени. Можно одну взять? Нет, мамочка возьмет их на работу. Пожалуйста! Ладно, одну. Мы его поделим, а потом обратно в кровать. Она отламывает кусочек, дает ему. Он ест и усмехается. Понравилось? Угу. Качает его на колени. Ням-ням-ням. Ломает печенье напополам и смотрит на него. Он смотрит на нее. Уже утро. Она спит на диване. Брайан берет трубку. Алло. Брайан, где твоя мама? Она здесь. Она еще спит. Беатрис забирает телефон. Господь милосердный. Привет, мам. Бебе, ты что, спала? У вас же почти 11 утра. Нет, я давно встала. Принеси мою форму и обувь. Скорее. Говорят, ты вчера ходила на танцы. Мам, зачем ты звонишь мне, если уже узнала все от Юнис? Если бы моя дочь рассказывала мне о своей жизни, мне бы не пришлось все выпытывать у Юнис. Мам, мне пора на работу. Отдает сыну телефон. У тебя диплом океанолога, а ты работаешь в закусочной. Слава богу, что твой отец не дожил до этих дней. Ты разведенка, ночуешь у своей подруги. Ты вообще думаешь о будущем Брайана? Тебе пора вернуться домой. Америка тебя испортила. Забирает трубку. Ну ладно, мама. Любовь моя, ты первая женщина в нашем роду, которая закончила колледж. Почему ты не используешь полученные знания? Мам, мне правда пора на работу. Пока. Погоди. Идем. Беатрис вешает трубку. Позже они с сыном в ресторане с вывеской «Закусочная» у Фрэнка. В одной руке у нее корзина. Фрэнк здесь? Он на диализе. Отлично. Я знаю. Моя радость. Посиди вон за тем столом, договорились? Я принесу тебе набор мелков. Только не ешь их. Когда придет Фрэнк, что ты сделаешь? Спрячусь. Верно. Добрый день. Беатрис, они опять положили перец. Вот поганцы. Майк приготовит тебе новый. А тем временем... Дает печенье. Мы приходим сюда только ради твоего печенья. Пара улыбается. Когда ты позволишь нам тебя угостить? Когда пицца станет съедобной. Ты, наверное, шутишь. Весь мир обожает пиццу. Да. В ней определенно чего-то не хватает. За столиком Брайан рассыпает сахар. Секунду. Она бежит к нему. Милый, сейчас же поставь. Брось, зачем ты это взял? Мне скучно здесь сидеть. Я принесу тебе поесть. Привет, малыш. Как поживаешь? Что он тут делает? Он просто хотел тебя проведать, Фрэнк. Как ты себя чувствуешь? Не очень. Почки уже сдают. Это в последний раз. Ты всегда так говоришь, Беатрис. У тебя каждый раз последний. Вот черт. Перед мальчиком лужа сиропа. Мое терпение лопнуло. Твой сын не должен находиться здесь. Мне не с кем его оставить. Фрэнк, хватит ее третировать. Эй, я вообще-то добрый человек. Я разрешаю тебе продавать свое печенье. И забираешь половину денег. Но это мое заведение. Я же тебе предупреждал, если не можешь нанять няню, не приходи сюда. Свободно. Фрэнк, у меня ведь ребенок. Мне нужна эта работа. Ты уволена. Ошеломленно смотрит на него. Тогда я забираю печенье с собой. Идем. Хватает сына. Твои пироги, отстой! А твое печенье? Неплохое. Они уходят. Мальчик виснет на руке Беатрис. Осталось совсем чуть-чуть. Ты можешь идти быстрей. Ты ведь уже большой мальчик. Я не хочу. У меня неси уже руки меня устали. Хватит. Нет, на руках. Неси Брайан. На руках. Поднимает сына. Женщина в желтом деловом костюме идет в их сторону. Трудный возраст, да? Беатрис закатывает глаза. Можно вас спросить, вы довольны своей губной помадой? Помадой? Я рассказываю о новой линии косметики для работающих женщин. У меня работы нет. Я тоже была безработной, а потом Эйвен спас мне жизнь. А теперь я сама себе босс. Беатрис с подозрением смотрит на нее. Я оставлю вам пробник. Кладет помаду в корзинку Беатрис, и та идет дальше. Хорошего дня! Не переживай. Мама что-нибудь придумает. Они идут по тротуару. Беатрис подбрасывает сына на бедре, хватаясь поудобнее. Делает пару шагов, и из корзинки падает бумага. Она снова поправляет мальчика, наклоняясь, и одной рукой подбирает упавшее. Снова берет корзинку и морщится, удерживая сына на руках. Его голова на ее плече. Уже ночь, а не дома. Он спит на матрасе в углу, обнимая плюшевую игрушку. Рядом с ним горит ночник. Беатрис за кухонным столом. Перед ней корзинка с печеньем. Рука подпирает голову. Беатрис выпрямляется и берет из корзинки помаду. Позже в благотворительном магазине. Извините. Добрый день. Вам нужна помощь? Да, мне нужен женский костюм. А если поконкретней? Костюм успешной бизнес-вумен. О, в стиле Кони Чанг или Династии. Хотя стоп, у нас ведь есть всего лишь один костюм. Он стоит $5. Так, где он у нас? А вот и он. Зеленый, как вам? Теперь она в костюме. Здравствуйте. Позвольте вас угостить новым невероятно вкусным печеньем. Нет, спасибо. Она стоит перед магазином с корзинкой печенья в руке. Здрасте. Позвольте вас угостить новым невероятно вкусным печеньем. Женщина проходит мимо. Здравствуйте. Не хотите купить аппетитное печенье? Я уже купила пачку Орео. Оно вкуснее Орео. Надо предлагать печенье тем, кто идет в магазин. Извините, сэр. Не хотите купить печенье? Это для благотворительности. Вы спасаете китов? Это просто лакомство. Я не любитель печенья, но... Вот. Для мальчика. Дает ей деньги. Вы забыли печенье, сэр! Оно ему не нужно. Брайан сидит неподалеку. Подходит работник магазина. Извините, сэр. Позвольте вас угостить новым невероятно... Пожалуйста, уходите. Здесь нельзя торговать. Но я не раз видела, как здесь торговали печеньем. Да. Девочки-скауты, мы не разрешаем здесь попрошайничать. Я не попрошайка. Я печенье продаю. Пожалуйста, не здесь. Спасибо. Брайан смотрит на нее пораженно. Работник возвращается в магазин. Позже в квартире. В жизни больше ничего там не куплю. Не вздумай брать трубку. Ты знаешь, кто это. Она опять испортит тебе настроение. Она не успокоится, пока не отвечу. Если ответишь, тебе станет еще хуже. Куда уж хуже. Я разведена, не плачу за жилье. Я собиралась пожить здесь месяц, а осталась на 8. Мы не против. Мы рады, что ты здесь живешь. Рошель искренне смотрит на нее. И меня уволил человек, который кладет лимоны в лаймовый пирог. Мама знает об увольнении? Конечно, нет. Вот что она скажет. Как ты до этого докатилась? Ты закончила колледж, а теперь тебя увольняют из какой-то жалкой закусочной. И что ты будешь делать? Ходить по улицам и торговать печеньем? О, мой бог, печенье, печенье! Кому свежие печенье? О, боже. Что не так? Это настоящая суперспособность. Слушай, может, во мне говорит алкоголь, но если ты будешь продавать печенье, а это вот мысль? Так? Может, ты даже станешь знаменитой. Угу. Да брось, в Уганде все женщины так умеют. Может быть. Но мы-то в штате Кентукки. Корзинка стоит у нее на голове. Позже. Печенье, печенье, вкусное печенье. Не хотите купить? Корзинка в руках. Печенье, не хотите печенье, мисс? Другой раз. Они с Брайаном улыбаются женщине. Она проходит мимо. Брайан улыбается и кладет руку себе на голову. Она смотрит на него. Униженно глядит на печенье, затем ставит корзинку себе на голову, глаза закрыты. Потом она решительно распахивает их. Угощайтесь. Лучшее печенье в Луисвилле. В машине опускаются стекла. Кто хочет? Привет! У вас прикольный прикид, такой яркий. Что это у вас на голове? Я тут торгую печеньем. Одно стоит 50 центов, но для вас, моих друзей, я сделаю скидку. Две штуки за $1. Отлично. Мы возьмем несколько штук. Может, дюжину? Продам с большой скидкой. Да, нам нужно не меньше дюжины. Супер, Бог, держите. И 12. Милый, возьми деньги. Брайан берет деньги у юноши. Слушайте, а почему эта штука не падает? Африканская магия. Плетеная корзина стоит на голове девушки. Кто хочет печенье, поторопитесь купить лучшее печенье в Луисвилле. Печенье! Теперь на ней традиционное платье Уганды. Она идет по тротуару с корзинкой на голове и держит сына за руку. Две женщины останавливаются и покупают печенье. Беатрис смотрит на знак «Сдается» в одной из витрин. Идет дальше. Теперь она стоит на углу перекрестка перед столом. На нем табличка «Домашнее печенье. 50 центов». Один за другим двое мужчин покупают печенье. Затем к столу подходит пара. Она с улыбкой берет деньги. Позже дома она кладет деньги в конверт и магнитом прикрепляет его на холодильник. Она снова мешает тесто. В печи противень с печеньем. Она на перекрестке, прохожие останавливаются перед столиком. Она кладет в конверт еще денег. Снова у столика. Блондинка останавливается и покупает два печенья. Юнис ведет четверых детей через дорогу. Они все держатся за веревку. Говорит по телефону. Господь милосердный. А я-то думала, что нет ничего хуже работы в закусочной. Но теперь ты стала уличной торговкой. Мама, это не Уганда. Здесь эта работа не считается постыдной. Я продаю печенье. Папа тоже был пекарем. Я делаю это ради своего сына. Так же, как папа ради нас. Бебе, любовь моя, из-за этого печенья у тебя размягчились мозги. Как думаешь, что чувствует Брайан, видя, как ты попрошайничаешь на улице? Я поговорила с твоими братьями. Мы скинулись, чтобы вы могли купить билеты домой. Мы готовы отдать все свои накопления, чтобы вы смогли вернуться. Мам, у меня были взлеты и падения, но я наконец нашла свое призвание. И это приносит деньги. Мама, вы с папой хотели, чтобы я добилась успеха, и я исполню ваше желание. Это не обсуждается. Позвони мне, когда получишь деньги. Беатрис сидит на краю ванны, кладет трубку. Позже она снова продает печенье за столиком. Пожалуйста. Подходит полиция. Спасибо вам. Да, сколько вам завернуть? Добрый день. Печенье для наших доблестных полицейских. Это подарок. Нет, спасибо, мэм. Здесь нельзя торговать. Я ведь налоги плачу. Это не дает вам права торговать едой на улице. Все покупатели испаряются. Теперь у меня будут проблемы. Ваше имя? Беатрис Мукаса. Мукаса, как пишется? Мукаса. Произнесите по буквам. Мукаса. Выписывает штраф. А что вообще не так? Вам нужны коммерческая лицензия и торговое помещение. Что-что? Так. Можете оплатить это в мэрии. Оплатить? Да. Так уж заведено в нашей стране. Отрывает и дает ей. Они уходят. Девушка читает штраф, затем обессиленно опускает руки. Позже она лежит с Брайаном на его матрасе. Они читают книгу. Когда наступает ночь, все животные возвращаются домой и ложатся спать. Закрывает книгу. Мальчик прижимается к ней. Ты не хочешь поехать на другой континент и познакомиться с бабушкой и твоими дядями? Может, ты даже увидишь настоящих зебр? Я хочу поехать! Если захочешь, я даже покажу тебе, как пекут хлеб на углях. Хлеб на углях? Он кивает. Когда твой дед его пек, он вырывал в земле большое углубление и наполнял его углем. Очень горячим углем. А потом он давал мне мягкое тесто, и я клала его на раскаленные угли. Затем мы ждали, чтобы оно поднялось. И тогда мне давали кусочек. Она улыбается и кивает. Хлеб был очень горячим. Можно было руки обжечь. На свете нет хлеба вкусней. Она смотрит вдаль. Настал день. Беатрис заходит в туристическое агентство, садится напротив лысеющего клерка. Уганда, Уганда, Уганда. Ну что ж, будет несколько перелетов. Луисвилл, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Лондон и, наконец, Лондон... Энтеби. Энтеби, да. 1800, если ребенок будет на коленях. Неплохой вариант для этого времени года. На этот билет скинулись мои 8 братьев. Должно быть, вы рады, что возвращаетесь. Она смотрит на него, раскрыв рот, затем наклоняет голову. Она идет по тротуару мимо магазина, который стоял со знаком «Сдается». Открывает дверь, заходит внутрь, подходит к стойке. Есть кто? Открывается подсобка. Да, есть. Чем могу помочь? Она открывает сумку, достает конверт с деньгами. Теперь она в квартире. Сидит на полу с телефоном в руках. Ты украла мои деньги. Прости. Знаю, это кажется безумием, но я должна была это сделать. Я все верну. Мы с твоим отцом не так тебя воспитывали. Ты стала эгоистичной американкой. Это вы мечтали, чтобы я поехала в Америку, а не я. Ты права. Я мечтала об этом. Ты упустила шанс, за который любая угандийка отдала бы все на свете. К тому же ты воровка. Вы в меня верили, отправляя сюда. А теперь я поверила в себя. Ты мне больше не дочь. Мама. Ты же это не всерьез. Нет, всерьез. Беатрис прижимает телефонную трубку к уху, затем кладет ее. На следующий день она идет к магазину, пока грузчики выносят прилавки. Эй! Это мое! Куда вы несете мой прилавок? В грузовик. Не волнуйтесь, Беатрис, через 15 минут тут уже ничего не будет. Почему ничего не будет? Мы перевозим оборудование и мебель в другой район. Простите? Там будет наш новый ресторан. А печь-то останется? Нет, ее мы тоже увозим. О, вы думали, все это сдается вместе с помещением? Моргает. Мне очень жаль. Человек в очках уходит. Она смотрит в открытую дверь. После она входит в ресторан. За стойкой пара из закусочной. Свершилось! Ты пришла попробовать пиццу. У меня к вам просьба. Во сколько вы закрываетесь? В 10, а по выходным в 11. А что? Позже он дает ей ключ. Не забудь опустить дверь, когда будешь уходить. Спасибо. Я с вами расплачусь, как только начну зарабатывать. Все равно тут никого нет. Только никому не открывай, ладно? Иногда в дверь стучит один чокнутый пьяница. А печенье он любит? Нет, я без шуток. Спасибо. Ладно, давай. Уходя, он хлопает ее по плечу. На следующий день Беатрис и Рошель подходят к магазину, где их соседка-блондинка уже пишет на витрине печеньки и мукасы. Рошель и Беатрис входят. В руках у них подносы, покрытые фольгой. Ночью в пиццерии Беатрис спит на прилавке. Перед ней кусок пиццы. Она сонно поднимается и видит, что из печи валит дым. Бежит к печи, открывает ее, достает подгоревшее печенье, швыряет сверху прихватку, затем ставит в печь новую порцию. Захлопывает дверцу. Садится за стойку, откусывает кусок пиццы, выплевывает обратно на тарелку. На следующий день она со столиком стоит у входа на стадион. Бесплатное печенье. Берите, не стесняйтесь. Угощайтесь. И вы тоже. Она в магазине. Спасибо. Продает печенье девушке в полосатой рубашке. Пока. Когда та уходит, Беатрис и ее соседка прыгают от радости. Они вешают на стену доллар в фоторамке. Спасибо. Теперь покупатели выстроились в очередь. Смущенно входит Юнис, провожая взглядом тех, кто уже расплатился. Беатрис замечает ее, Юнис улыбается. Беатрис улыбается в ответ и подает печенье покупателю. Теперь она дома. Сидит перед диваном на полу, уставившись на телефон. Поднимает трубку и тут же снова кладет ее. Позже она в печеньках мукасы. Позирует фотографу в традиционном наряде с корзиной. Он показывает ей палец вверх. Позже она, улыбаясь, смотрит на статью в газете. Заголовок. Женщина с печеньем завоевывает Луисвиль. На фото она с корзинкой на голове. Беатрис сидит за кухонным столом, отпивая пиво из бутылки. Она поднимает телефонную трубку. Проворачивает диск на телефоне. Алло. Привет, мама. Аэропорт. Брайан и Беатрис сидят в металлических креслах у входа на посадку. Мимо проходят пассажиры. Беатрис встает, держа сына за руку. Они подходят к ее матери. Та несет под мышкой сверток. Женщина улыбается внуку. Привет, мам. Внимательно смотрит на мальчика. Брайан. Садится на корточки. Бабушка, добро пожаловать. Она достает деревянную игрушечную зебру. Твоя мама сказала мне, ты любишь зебр. Да? Спасибо, бабуля. Не за что. Брайан довольно улыбается. Давай я возьму твою сумку. Улыбка тут же сходит с лица матери. Она встает. Беатрис разводит руки. Они быстро, неловко обнимаются. Беатрис отходит и берет багаж матери. Женщина кладет руку на плечо внука. Они идут вместе. Чуть позже. Это наша новая квартира. Они заходят в чистую квартиру. Мать закрывает дверь и оглядывается. Ты будешь жить в моей комнате. Отдыхай. Я приготовлю что-нибудь поесть. Мать садится на диван и рядом кладет сверток. Беатрис внимательно на нее смотрит. Я очень рада тебя видеть, мама. Спасибо, что приехала. Мать слегка улыбается, кладет руку на сверток и глядит на Брайана. Беатрис уходит из комнаты. Брайан сидит в кресле и играет зеброй. Беатрис в магазине достает из печи противень со свежим печеньем. Беатрис кладет противень с печеньем на стол. Продавец отдает печенье покупателям. Пока, дама с печеньем. Пока, друзья. Моя мама дама с печеньем. Да, это так. Входят Брайан, Рошель и мать Беатрис. Она видит магазин, украшенный традиционными угандийскими узорами. Мама, попробуй. Беатрис держит в руках печенье. Ее мать подходит к стойке, берет его. С шоколадом. Женщина откусывает кусочек. Беатрис выжидающе смотрит на мать, которая сперва закрывает глаза, затем распахивает их. Понравилось? Мать улыбается. Пересластила. Беатрис сияет. Спасибо, мам. Мать покачивает головой. Брайан, а ты какой хочешь? Я, кажется, догадалась. Иди сюда. Какой будешь? С корицей. Ну, бери. На стекле витрины белыми буквами написано «Печеньки Мукасы». Экран темнеет. На темном экране надпись. В 89-м году мэр Луисвилла вручил Беатрис ключи от города. На фото женщина. На голове у нее корзинка с печеньем. Она улыбается. Надпись. Ее печенье продается по всему миру. Терминал аэропорта. На стене рекламное фото с ней же. Она светится от радости и держит в руках печенье. На рекламе подпись «Гордость». Появляются финальные титры. Идея Ли Айзенберг, Эмили Гордон и Кумейл Нанджиани. Автор сценария и режиссер Сиан Хедер. Сопродюсер Дэвид Клаванс. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine. Все права защищены. Universal Television, 2019 год. Этот фильм защищен законами США и других стран. Несанкционированное копирование, распространение или демонстрация могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность. Страна первой публикации — Соединенные Штаты Америки. Universal Television — автор этого фильма в соответствии с Бернской конвенцией и соответствующими государственными законами. Alan Young Pictures, Quantity Entertainment, Epic Evox Media Company, Universal Television, отделение NBC Universal.